Глава 16. Как вы наверняка догадываетесь, после праздников я почти с радостью покинула высокие ели. Мамочка то и дело зажимала меня в углу с мистическими разговорами. Фили и Майлз непрерывно огрызались друг на друга, а папа норовил увильнуть при малейшей возможности. Я будто в сумасшедший дом попала. Я поняла, что при жизни Гарри у вменяемых членов моей семьи мама к ним не относится, имелась общая цель. Им было против кого объединиться, сплотить усилия. Глядя на него, все могли закатить глаза. «Да», — подумала я с облегчением, возвращаясь в коттедж, — «надо же, как необычно. Можно сказать, что в последние пару дней мне почти стало его не хватать». Шины захрустели по гравиевой дорожке. Я обогнула большой дом, вглядываясь в темные окна, со средниками в поисках признаков жизни. Так, ничего и не увидев, проехала по конюшенному двору и окольной дорожкой выехала к коттеджу. Внутри был жуткий холод. Как только я вошла, в лицо ударил сырой воздух. Дом словно упрекал меня за то, что им так долго пренебрегали. Мне срочно нужно было в магазин. Пополнить запасы в чулане, но я знала, что вернуться в эти арктические условия будет просто нестерпимо. Так что я принялась носиться по дому и включать обогреватели. Потом взяла дрова из-под маленького навеса на улице и попыталась растопить камин. И только мне удалось разжечь огонь с помощью кусочка газеты, как зазвонил телефон. Я выругалась, бросила газету, которая тут же вспыхнула и прогорела, и потянулась к трубке, не снимая перчаток. «Алло?» «А, вы вернулись». Я узнала тягучий выговор Аннабелл. «Да, только что вошла». «Превосходно. Понимаете, отец Марты до сих пор при смерти, будь он проклят, и у меня дел по горло. Так вот я подумала, не окажете ли вы мне услугу и не сбегаете в магазин?» Я торопела и секунду молчала. «Понимаете, утром у меня самолет, возвращаюсь в Штаты, побыть с моими родителями. Ура, аллилуйя!» «Дома полный разгром, дети шныряют, как ненормальные. По-моему, пока меня не было, у них окончательно снесло крышу. Так вы не против, Рози, я буду так благодарна». В ее голосе появились противные ноющие нотки. «Ладно», — поколебавшись, произнесла я. «Я все равно собиралась за покупками, так что...» «Потрясающе». Раздался щелчок, и до меня дошло, что она повесила трубку. Я ошарашенно пялилась на свой телефон, потом начала тихо закипать. «Значит, теперь ты стала посудомойкой и девочкой на побегушках, да, Рози? Как же твое обещание больше не быть слабовольной мямлей?» И ничего не изменилось. Чтобы усмирить гнев, я пару раз глубоко вздохнула, как нас учили на предродовых курсах. Так и знала, что когда-нибудь они мне пригодятся. Проверила, что камин разгорелся, взяла маленькую ручку Айва в перчатке в свою руку и с мрачным видом пошла по дорожке к дому. Она явно следила за мной из окна, потому что, как только я подошла, дверь черного хода открылась. Наконец-то! Она высокомерно помахала у меня перед носом листком бумаги. Я поборола желание ляпнуть: «Эй, миссис Дабери, неужели так уж необходимо быть настолько противной?» И с интересом взглянула на нее. Сегодня у нее был особенно юный и невинный вид, будь она проклята. С головы до ног, одетая в нежный, как шерсть котенка, кашемировый ансамбль из леггинсов и кофточки. Кашемир облегал ее тоненькую фигурку, и казалось, что вся она состоит из мягких, бесшовных серых изгибов. Ее можно было бы отнести к исключительным природным красотам. И вот я в старой телогрейке, фетровой шляпе и с младенцем в охапку, задыхающаяся после тяжелого подъема на холм, вполне сошла бы за историческую развалину. Интересно, она моложе меня? Я улыбнулась, как мне показалось, исполненной благородства улыбкой. «Спасибо, Аннабелл», — пробормотала я, взяв у нее список. Надеюсь, она поняла, что пусть я и засохшая старая кошелка, но с возрастом хотя бы научилась хорошим манерам. «Рози, вы случайно не знаете, дают ли детям сладости? Вы понимаете, в них сплошные пищевые красители, конфеты и так далее». «Нет, не думаю, разве что я пару раз покупала им конфеты в деревенском магазине». «Так вот, прошу вас, ни пару раз, ни вообще никогда ничего им не покупайте, Рози». От этого они становятся совершенно бешеными и неконтролируемыми. На будущее. Давайте им только сырую морковку, в крайнем случае диетический батончик мюсли. Все, что есть в списке, можно купить в деревне. Но если чего-то не будет, в Сайренсестере есть Уэйтроуз». Я пробежала список глазами. Меня так и подмывало сказать, куда она может засунуть свою сырую морковку, но я героически совладала с собой. Ага, размечталась. Травяной чай, экологически чистый овес, свежевыжатый апельсиновый сок, рогалики. Вот уж не думаю, что у миссис Фэрфакс найдутся такие деликатесы. Вок, Хелло, Харпер, Сода, необходимые в домашнем хозяйстве вещи, настолько необходимые, что надо было срочно меня дергать. Кедровые орехи, презервативы. Я резко подняла голову. Ее темные глаза буравили меня. «Если вы не возражаете», — промурлыкала она. «У нас кончились, а мы не скоро увидимся. Вот 50 фунтов должно на все хватить. Большое спасибо». И с этими словами она очень любезно захлопнула дверь прямо у меня перед носом. Минуту я пялилась на орнамент на двери, потом повернулась, совершенно ошарашенная, и вернулась по тропинке к машине. «Ничего себе, это уж слишком. Я никогда в жизни не покупала презервативы, тем более для кого-то еще». И вообще, единственный раз, когда презервативы появлялись в моей жизни ненадолго за то, как было весело, случился много лет назад, когда они и назывались по-другому. «Ну ладно», — подумала я, пристегивая Айва на его сиденье, — «могло быть и хуже. Вдруг бы она заказала крем от геморроя. Хотя, не думаю, такая фифа, как Аннабелл, скорее бы умерла, чем призналась, что у нее геморрой. Одна из привилегий бездетных, наверное». Как странно, размышляла я, колеся по заснеженным дорожкам. Готова поклясться, в ее глазах было торжество, когда я читала этот ее список. Что-то вроде: «О да, дорогуша, именно этим мы сегодня и займемся, поняла?» И самодовольная ухмылочка. Какого черта ей доказывать мне, что они с мужем такие однолюбы? Я вздохнула и свернула на стоянку супермаркета, присоединившись к длинной очереди простых смертных, которые слыхом не слыхивали о кашемире и готовились протиснуться в и без того переполненный магазин. Магазин не работал 2 дня и теперь напоминал сектор газа. Покупатели шли по проходу 3 рядами, сражаясь с локтями и тележками, но я смирилась с неизбежным и стала опихаться не хуже других. Наконец я вывалилась наружу, измученная, но довольная. В одной руке тащила сияющего Айва, который всегда обожал потасовки, в другой — 4 пинты свежевыжатого сока, а в зубах — пакет со свежим инжиром, черносливом и овсянкой. «У этой женщины или серьезные проблемы с кишечником, или таковые намечаются», — решила я, бесцеремонно шевырнув все эти причиндалы на переднее сиденье. То, без чего, Аннабелл, не было бы денег на экологически чистую овсянку, я приобрела в количестве... Постойте, сколько же их в этой самой красивой упаковке, которую я, несколько смущаясь, выбрала из множества? В количестве 12, черт бы побрал эту семейку штук, в единственной попавшейся мне по дороге аптеки. Между прочим, рискуя собственной репутацией, так как обслужил меня никто иной, как Ленни, сынок миссис Эббот из деревенского магазина. Айва мирно посапывал на детском сиденье, а я побежала в аптеку, чтобы раздобыть самые деликатные предметы списка. Свернув на подъезд к Фарлингсу, я ловко обогнула дом со стороны и припарковалась у кухонной двери. День был удивительно ясный, но морозный, и если не считать клубящихся облаков с востока, небо было чистое и синее. Темно-зеленые деревенские просторы не замутнены дымкой. Может, дети играют в саду? Мне так хотелось их увидеть. Я вышла из машины, и в дверях черного хода появилась Вера. Она засеменила ко мне и ласково меня поцеловала. «С Рождеством, милочка, и спасибо большое за мыло, такой чудесный подарок». «С Рождеством, Вера, дети здесь?» — спросила я, заглядывая в окна, пока она помогала мне разобрать покупки. «С тех пор, как она вернулась, не отходит от телевизора», — ответила она, мотнув головой назад. «Она купила им целую кучу видеофильмов, и так они и сидят. Говорит, что это обучающие фильмы, но на самом деле ей просто не хочется, чтобы они бегали и шумели. Можно заглянуть и поздороваться с детьми? Не нарывайся, уточка. Она злая, как собака. Какой-то ее ролик опять отказались показывать по телевизору. Все утро висит на телефоне и поносит их, на чем свет стоит. Беснуется, орет. Ты бы ее видела. Попросила меня передать тебе, чтобы ты оставила покупки за дверью. Так и сказала, не обижайся». «Да уж, угрюмо проговорила я. Ой, она оставила тебе 5 фунтов». «Что? Вера, можешь передать ей, чтобы...» «Конечно, милочка», — Вера торопливо запихнула деньги обратно в карман. «Но утром она уедет, лучше ее не трогать». «Ты права, Вера», — проговорила я, обняв ее, — «она того не стоит». Когда мы с Айвой вернулись, коттедж прогрелся, и низкое солнце проникало через стекла и заливало светом лоскутное покрывало на диване. Я подбросила полено в огонь, и комната наполнилась розовым светом. «Ну что, Айва», — сказала я, когда мы уселись на диван и устроили поздний обед-пикник с бутербродами с ветчиной, чипсами и мандаринами. «Еще один год». «Да», — серьезным видом кивнул он. «И скоро Новый год, ты знаешь?» «Да, знаю», — кивнул он, не имея ни малейшего понятия, о чем я толкую, но радуясь, что может поддержать разговор. «Может, стоит пойти на вечеринку, танцевать до рассвета?» «Не знаю, мамочка», — угрюмо ответил он, оторвал кусок жира с ветчины и заботливо положил его мне на коленку. «Вот я не знаю», — вздохнула я, — «но что плохого, если у нас будут гости?» Я вытерла колено и выглянула в окно. Еще один год, и мне почему-то не хотелось встречать его в одиночестве. Можно, конечно, позвать Алекса, он умудрился дозвониться до меня в дом родителей на второй день Рождества и ясно дал понять, что хотел бы провести Новый год со мной. «Извини, что беспокою в празднике, любовь моя, но мне хотелось извиниться за то, что я так на тебя накинулся. Надеюсь, тебе было не очень неловко перед Джоссом и Аннабелл. Что я могу поделать, если схожу с ума от желания к тебе?» Я усмехнулась. Его беззастенчивая сексуальность меня обезоруживала. «Контролируй себя, Алекс, что же еще?» — сурово ответила я. «Да, но понимаешь ли, я не могу, в том-то и проблема. Знаешь что, не планируй ничего на Новый год. Начнем с того, на чем остановились, окей? Давай встретимся в менее головокружительный день года, Алекс. Ты боишься, что рядом со мной не сможешь себя контролировать? О, боже, это так захватывающе. Ты боишься потерять голову. Стоит лишь вдохнуть мой мужественный аромат, и ты станешь воском в моих руках». Я рассмеялась и заверила его, что он ошибается. Но если я вдруг резко передумаю, то позвоню и немедленно поддамся его мужскому обаянию. Только так мне удалось от него отделаться. Нет уж, подумала я, глядя на темнеющее небо за окном, ни к чему мне такие бодренькие, прямолинейные, обаятельные кавалеры, как Алекс. По крайней мере, не сейчас. Вот в январе, когда начнется Новый год, кто знает, что я буду чувствовать. А сейчас, в конце старого, мне хочется видеть только друзей. Старых друзей. Может, пригласить на ужин Элис и Майкла? И Фили с Майлзом? Да, почему бы и нет? Я импульсивно потянулась к телефону и набрала номер Элис. «Алло», — у нее был грустный голос. «Элис, это я, счастливого Рождества?» «Рози», — воскликнула она. «Дорогая, как хорошо, что ты позвонила. Тебя тоже с Рождеством. Я пыталась до тебя дозвониться. Я была у мамы с папой». «Так я и подумала. Кошмар?» «Более-менее. Рози, послушай, вы не слишком заскучаете, если я приглашу вас на ужин. И Фили с Майлзом тоже». «О, Рози, как мило, но Майкл уже приглашен на вечеринку. Корпоративный праздник в Челтенхэме. И, кстати, совсем рядом с твоим домом. А ты не пойдешь?» «Ну, меня пригласили, конечно. Только ты попробуй найти няню в Новый год. Не думаешь, мне хочется лыбиться, как идиотки, и отплясывать с коллегами Майкла? Чтобы симпатичные молоденькие секретарши шушукались. О, боже, она куда толще и куда хуже одета, чем мы думали. Нет уж, спасибо. Яйцо в мешочек, тост и тихий домашний вечер в компании Клайва Джеймса. Мне больше ничего не нужно». «Тогда тем более приезжай. И девочек привози», — с сомнением добавила я, понимая, что мне негде будет их уложить. «И где они будут ночевать? На крыше?» «Нет, милая, нам обеим известно, что этот коттедж непригоден для жизни. И, между прочим, я понимаю, что ты желаешь всем добра и хочешь, чтобы все твои любимые люди любили друг друга. Но мы с твоей сестрой, видит Бог, никогда не были закадычными подружками. Рядом с ней я всегда чувствую себя неряшливой школьницей. Такая уж она лощеная, правильная, идеальная, как яблочный пирожок. Мне лично кажется, что она смотрит на меня свысока, потому что я грязнуля, и у меня все время беспорядок, и не знаю. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Нет», — обиженно бросила я, прекрасно понимая, о чем она говорит. Я устало вздохнула. «Ладно, может, ты и права. Я тоже проведу вечер наедине с Клайвом. Новый год в обществе Фили и Майлза — не лучшая перспектива. У них в последнее время не ладится». «Не хочешь ли ты сказать, что в пряничном королевстве настали трудные времена?» — саркастически заметила Элис. «Извини, — торопливо добавила она. — Я не хотела. Знаешь что, давай пообещаем друг другу напиться в хлам, и если к полуночи нас не стошнит ведерко, мы созвонимся, спьяну поболтаем по душам на самые проникновенные темы, а потом исполним за дружбу прежних дней в собственной обработке. Договорились? Заметано».